Я живу в озвученной квартире, есть одна строяли саксофон. Громкая варитель 4, и за каждой дверью патефон. А у меня есть тоже патефончик, только я его не завожу, потому что он меня прикончит, и я с ума от музыки схожу. И в кого такое только вышел, прямо удивляю всю семью. Чуть я только песенку услышал, и я ее сейчас и запою. И в кого такое уродился, берут на мне характером один. Чуть я только в девушку влюбился, смотришь, а она уже с другим. Ой, ой, ой. Thank you.